«Это я», — веско произнес я, развалившись в кресле номера, который я снимал в гостинице «Ива». В одной руке я держал телефонную трубку, во второй — бокал с красным вином, из которого уже не раз пригубил. Вино я купил днем. Быть на юге и не попробовать местного вина — это, знаете ли, чуть не грех. А брать такой грех на душу совсем не хотелось. «Головка от патефона?» — уточнил недовольный голос. «Очень смешно». Другой реакции я и не ожидал. «Это виртуоз». «Я еще не страдаю склерозом, и голос твой помню». В трубке раздался протяжный вздох. «Ты хоть знаешь, виртуоз, сколько времени?» «Уж я-то знаю, уж мне это известно». «Ну, значит, у тебя веская причина звонить». «Самое, что ни на есть веское. То есть это касается того, ради чего все и было затеяно». В трубке тяжело задышали. По всей видимости, Родов приходил в себя, пытался как следует сообразить. Его соображения хватило лишь на два коротеньких слова. «Ну и?» «Я отыскал Кирю, я отыскал Ивина». Я думал услышать всплеск эмоций, хоть каких-нибудь, хоть самую малость, но ничего подобного не произошло. «Обоих?» — уточнил без всякого энтузиазма Родов. «И где?» Я назвал город. Но это тоже не произвело на толстяка впечатления. Наоборот, Родов в следующий момент сказал то, что произвело впечатление на меня. «Ну что ж, все подтверждается». Я чуть не уронил трубку и бокал. Я спешно поставил бокал на пол, а трубку покрепче прижал к уху и осторожно спросил. «То есть, что подтверждается?» «То, что они в этом городе. Насчет последнего не точно, а вот насчет первого верняк», — объяснил мне Родов. Правда, мне этого объяснения было мало, и я тут же потребовал дальнейших. «Кем это подтверждается?» «Моим человеком», — спокойно довел до моего сведения Родов. «Вот как?» — едва не выкрикнул я. «Вижу, что доверием ко мне вы не страдаете. Не страдаете до такой степени, что кто-то еще занимается этим делом». «Во-первых, виртуоз, доверять кому бы то ни было в наше время — это непростительная глупость. Во-вторых, успокойся. Никто не отбирает у тебя твой хлеб. Мой человек вышел на Кирю чисто случайно. Бывает так. Мир, как ты понимаешь, достаточно тесен. И это тому подтверждение». «Подтверждение чему?» «Ну, хотя бы тому, что ты нашел нужных мне людей». «Кстати», — неожиданно спохватился Родов, словно испугавшись, что упустит сейчас самое главное. «Ты знаешь их точное местонахождение?» Он даже затаил дыхание, тем самым как бы обозначая значимость момента и значимость того вопроса, который он только что задал. «Ага, получается, главного ты все же не знаешь. Где их найти в этом городе, тебе неизвестно. Не до конца постарался твой человек». «Я многое знаю», — обозначил свою значимость я. «Ну?» — не поверил мне абонент и тут же активно запыхтел. «У нас с вами было условие. Я нахожу нужных вам людей и получаю свой процент». «Ты получишь процент», — жестко заявил Родов. «Ты обязательно его получишь». «Вы что-нибудь предприняли после того, как получили сообщение от своего человека?» — поинтересовался я. «Предпринял, виртуоз, не сомневайся. Я отправил людей». «Людей? Сюда?» «Они прибудут завтра. Виноват, уже сегодня утром. Думаю, вам нужно будет скооперироваться». «Кто?» — не пряча раздражения, прервал я толстяка. «Что кто?» — не понял меня оппонент. «Кто сюда снаряжен?» «А в чем дело, виртуоз?» — изумился Родов. «Ты чего так возбудился?» «Кто сюда прилетает?» — упорно повторил я свой вопрос. «Мой сын, а с ним несколько человек». «Ваш сын?» — с недоверием выдохнул я. «Ну да, у меня есть сын, и что с того? Он взрослый мальчик, ему пора вступать в самостоятельную жизнь. Ты против?» «Вы должны прилететь сюда сами», — настойчиво сказал я. «Ну, знаешь ли, виртуоз», — обиженно пробурчала трубка, — «если я буду по каждому случаю...» «Это не каждый случай». «Послушай, виртуоз, я не летаю и не езжу на дальнее расстояние. Не люблю я этого дела, понимаешь? Не переношу я поездки и обхожусь без них. До сей поры вот обходился. У меня есть люди». «Те люди, которые как раз и делают то, что мне не нравится. В данном случае это делает мой сын. Он молод, ему не сидится на месте, и я могу на него положиться». «Ну точно, Ниро Вульф. Мало того, что он дымит в своем кресле, можно сказать, бесконечно, так еще и ездить не любит». Вам никто не говорил, что свои привычки иногда полезно менять?» «То есть?» «Полезно для своего же благополучия», — уточнил я. «Сейчас именно такой случай». «Ну-ка объясни мне, виртуоз». И я объяснил. Объяснение потребовало довольно продолжительного времени и сопровождалось прерывистым дыханием слушателя на другом конце провода. Дыхание порой было настолько тяжелым, что я прекращал свои пространные речи и пытался выяснить, а все ли там в порядке у толстяка. Когда я, наконец, завершил свои объяснения, то вернулся к прежнему вопросу. «Надеюсь, теперь понятно, почему ваше присутствие сейчас здесь необходимо?» «Ты...» Родов долго не мог говорить, а когда начал, то получилось у него несколько тягуче, словно то был и не Родов. «Ты уверен в том, что сейчас сказал?» «Я уверен. Я еще никогда не был так уверен, как сейчас. Именно потому я оказался в этом городе не случайно. Здесь я оказался по вполне понятным причинам». «Я понял». «Так мне вас ждать?» «Жди». Мы еще немного поговорили, потом я повесил трубку, потом допил вино, потом завел будильник на 5:30 и решил немного поспать. К 7 часам я хотел успеть к дому того, кто меня интересовал. Он собирался куда-то пойти, и я собирался посмотреть, куда. Время до прилета Родова у меня было. Так уж получилось, что в аэропорт я опоздал, но на то были причины.